Воробьев кивнул и вышел из палатки. Наконец, он остался в палатке один, не считая пленных бандитов. Жалкие и испуганные, они со страхом и одновременно с надеждой смотрели на него. «Что же с вами делать?» – спросил он. Бандиты молчали, наверное, понимая, что этот вопрос Андрей задал сам себе. Романов уселся напротив них, положил автомат на колени и принялся разглядывать небритые и осунувшиеся от постоянных пьянок лица пленников, пытаясь найти как можно больше аргументов, чтобы сохранить им жизни. Раньше, когда он был слаб, он ненавидел подобных им всей душой, и не раздумывая поубивал бы их всех, если бы имел возможность. По крайней мере, так он всегда думал. Теперь, держа в руках оружие и имея возможность это исполнить, он по-другому смотрел на вещи. Теперь он имел власть над ними, имел право выбирать жить им или умереть. И когда у него появился такой выбор, ему не хотелось убивать. Он больше готов был защищать чужую жизнь с оружием в руках, чем с тем же оружием стремиться отнять ее. Но какой выбор будет правильным? Севе понадобилось чуть меньше часа времени, чтобы вернуться. На звук двигателя подтянулись и разведчики. Шилковский, Чеканкин и Воробьев взялись грузить в БТР пулеметы и патроны к ним, и остальные тут же к ним подключились. Как раз начал накапывать дождь, поэтому они торопились, чтобы не дать оружию намокнуть. Когда дело было сделано, остался последний вопрос. «Что будем делать с пленниками?» – поинтересовался Андрей. «Мочить?» – конечно, удивленно ответил Толик, не раздумывая ни секунды. «Тебе лишь бы мочить. А что же тогда?» На лице Толика проявился трудный мыслительный процесс. «Я предлагаю сохранить им жизнь», – ответил Андрей. Все взгляды устремились на командира. Похоже, никто больше такую идею не поддерживал. «Это глупо с нашей стороны», – командир, сразу же высказался Вурс. «Во-первых, эти ублюдки – наши враги, и они бы нас не отпустили, это я тебе гарантирую. А во-вторых, за все, что они творили». Бойцы зашумели, обсуждая судьбу пленников. Те, слыша разговор, в свою очередь тоже взбудоражились, моля о пощаде и наперебой обещая никогда в жизни больше не брать в руки оружие. Неожиданно для всех слово взял Игорь. «Они жгли наши дома, насиловали женщин, убивали наших друзей. А если не они, то те, с кем они заодно и кого они поощряли. Если мы их отпустим, они вернутся к своим, и завтра будут снова стрелять в нас. Просто потому, что другого они не умеют, не знают и не хотят. Поэтому приговор им только один – смерть». Он говорил громко и твердо, чего в свете последних событий никто от него не ожидал. В нотках его голоса Андрей расслышал твердый голос отца. Некоторые раскрыли рты, слушая такую речь. Шире всех он был открыт. Наверное, у Андрея, никак не ожидавшего от всегда благоразумного и совсем не агрессивного брата ни такой речи, ни тем более такой кровожадности, никто не промолвил ни слова. Большинство, потому что были согласны, но при этом все равно все ждали, что ответит на это Андрей. Лишь пленники продолжали слезно умолять, но на их стенания, доносившиеся из палатки, никто не обращал внимания. «Если честно, после долгого молчания начал Андрей, я в замешательстве. Вы предлагаете перебить их, словно мы какие-то мясники. Но я так не могу, мне мучительно трудно слушать их стенания и мольбы, и все равно хотеть их казнить. И что же будем с ними делать, командир? Выпьем на брудершафт и отпустим?» Это были слова Севы. Сказаны они были с плохо скрываемым недовольством. Этот тон и молчание остальных стало для Андрея сигналом к тому, что отделение не разделяет взгляды своего командира. Пошли бы парни на нарушение приказа или нет, было тем еще вопросом. Важнее было, насколько сильно пострадает авторитет Андрея, если он не их поддержит, вероятно, катастрофически. Поразмыслив немного, Андрей предпринял последнюю попытку переубедить своих людей. «Я вот что скажу, убийцы они или нет сейчас не важно. Важно то, что они наши пленники, и ничто не мешает нам погрузить их в БТР и отвезти Родионову. А потом, когда все закончится, мы отдадим их на суд всех людей, которых они угнетали. Но если мы казним их сейчас, мы будем ничем не лучше их». Андрей выдохнул. Эта попытка подобрать нужные слова стоила ему больших усилий, но он чувствовал, что сделал все, что было в его силах. Пока что никто не ответил, и никто до сих пор не посмотрел ему в глаза. «Итак, мое мнение вы знаете. Поскольку оно отличается от вашего, и я в меньшинстве, отдаю их в ваше распоряжение, а вы уж решайте, кто вы. У вас 5 минут, жду всех в ПТРе». Закончив говорить, он сразу же ушел, не дожидаясь, пока кто-то что-нибудь скажет, и опасаясь, чтобы его не остановили. Пленные, понимая, что он их единственная надежда, осознали, что с его уходом потеряли последние шансы сохранить свои жалкие жизни. Двое принялись рыдать, что-то неразборчиво мямля, остальные сначала просили, затем умоляли, а потом уже сыпали проклятиями и угрозами, тем самым лишь еще больше настраивая людей против себя. Андрей поглядывал на часы, отведенное им время прошло, но бойцы не возвращались, выстрелов тоже не было. Промелькнула надежда, что он подумал о своих парнях хуже, чем они заслуживали. Улыбнувшись краешками губ, он стал размышлять, не пойти ли поторопить их, но в дверях показался Воробьев. С мрачным взглядом он жестом показал Андрею, чтобы он оставался в машине. Длинная автоматная очередь окончательно развеяла уверенность, что рядом с ним вовсе не кровожадные убийцы, ведомые жаждой кровавой мести. Но самое ошеломляющее было еще впереди. БТР стремительно несся по ухабистой дороге. Воробьев находился в рубке, готовый к неожиданностям, Сева, за рулем. Остальные с угрюмыми лицами сидели в десантном отделении, молчали и избегали смотреть на командира, сверлившего их разочарованным взглядом. «Кто исполнил?» Не выдержав, спросил он, наконец. Некоторое время никто не отвечал. Андрей уже собирался повторить вопрос, когда ответ дал Игорь. «Я», — мрачно сказал он. «Почему именно ты?» Не веря своим ушам, выдавил Андрей. «Сам предложил, сам и сделал. Они это заслужили». Андрею было что сказать, было много эмоций, готовых выплеснуться, но он сдержался. Сделал пару глубоких вдохов, помолчал и лишь чуть дрожащим голосом, сдерживаясь, спросил: «А если нет, если они годами пьянствовали на этом блокпосте и никому не причинили зла?» «Я в это не верю», — парировал Игорь. «И ты в это не веришь, и никто из наших не верит. Они убийцы, садисты и насильники, и получили по заслугам». Скривив губы, Андрей покачал головой. Он сильно разочаровался в брате, причем дважды всего лишь за один день. Захотелось спросить, почему же он не был так храбр во время боя, что стрелять по безоружным легче, потому что они не стреляют в ответ. Но последняя мысль внезапно привела к другому выводу: стрелять по безоружным гораздо тяжелее. Для этого нужна чистая, незамутненная ненависть. Ведь в бою ты защищаешь свою жизнь, и поэтому там не нужно искать мотивацию, чтобы убивать. Но стрелять по беззащитным, слушая их мольбы и глядя им в глаза, внезапно он почувствовал страшную усталость, будто у него отняли что-то, что давало ему силы, вынули батарейку. Расхотелось что-либо говорить. «Пусть будет так», — выдавил Андрей, не глядя на брата. 5. Повторный сеанс связи с Родионовым вновь вернул напряжение. Отряд Андрея в глубине души наивно надеялся, что пока они доедут, бой уже закончится, но Макс быстро развеял их надежды. Несмотря на большие потери и рассредоточение, банда все еще располагала достаточными силами в волчьем логове, и позиции для обороны у них были хорошо подготовлены, что немного удивило атакующих. Оказывается, волки разгильдяйски относились к чему угодно, но не к своей главной базе. Тут у них все было оборудовано как надо, и бойцов везде тоже хватало. Оборонялись они хоть и тактически бестолково, но упорно, а порой и отчаянно. Нечего было даже надеяться, что они уступят и побегут. Возможно, потому что им просто некуда было бежать. Бандиты имели чуть ли не пятикратный перевес в людях и могли запросто организовать контратаку и смести Родионова с позиций. Проблема и комичность ситуации была в том, что ни одна из сторон об этом не знала. Макс, понятное дело, ожидал сопротивления, но совсем не такого, как ему оказали. Волчье логово оказалось слишком крепким орешком и слишком нужным банде, чтобы она вот так просто его сдала. Поначалу ребят Родионова встретили шквальным, но плохо организованным огнем легкого и тяжелого стрелкового оружия, бронетранспортеров и гранатометов, и отогнали обратно в лес. Со второй попытки маневрами и хитростью Родионов сумел подавить значительную часть огневых точек и уничтожить 3 бронетранспортера, включая 1 БМП, но в итоге все равно вынужден был снова отступить. Защищавшихся было намного больше, они уже дважды имели возможность перейти в контратаку и разбить атакующих на голову, но ни разу не сделали этого. По мнению Макса, либо командир у них был бестолковым, либо они, наученные горьким опытом попадания в засады, опасались, что Родионов и тут припрятал какой-нибудь туз в рукаве. В любом случае, их упертая усидчивость позволяла Максу немного расслабиться и начать диктовать противнику свои условия боя, издалека планируя штурм и подавляя огневые точки и технику волков, чаще всего вообще без каких-либо потерь. В результате бандиты заметно ослабли, Из третьей попытки Макс таки вошел в город и даже сумел закрепиться в нем, но продвинуться дальше не мог, сказывался дефицит огневых средств и людей. Толковых, башковитых кадров Максу тоже сильно не хватало, что уж говорить про профессионалов. Многое приходилось делать самому, а это сильно замедляло темпы наступления и временами даже бестолковым волкам давало время среагировать. Один раз они все-таки решились и предприняли массированную атаку, которая закончилась для них большими потерями как в технике, так и в живой силе. Родионов заманил их в улицы, уничтожил с помощью гранатометов головную и замыкающую машины, а остальные забросал гранатами и трофейными коктейлями Молотова, которые его бойцы нашли в большом количестве на одной из захваченных бандитских позиций. После такого разгрома волки немного поумнели и технику в город больше не отправляли. Живой силы для еще одной подобной операции им теперь тоже не хватало, но зато запасы позволяли сидеть в осаде очень долго. Так они и сидели, грозно глядя друг на друга. С обеих сторон по позициям противника изредка проводилась беспокоящая стрельба, а от бандитов иногда прилетали и выстрелы из РПГ, чего Родионов позволить себе не мог, боеприпасов было критически мало. Но в остальном и бандиты, и бойцы Родионова вели себя пассивно. Положение должен был исправить Романов, поэтому его ждали с нетерпением. Макс и еще двое бойцов прятались за догорающим ПТРом, перегородившим узкую улицу. В полусотни метрах впереди из окна второго этажа ободранной пятиэтажной хрущевки по ним изредка постреливал пулемет. Родионов, абсолютно игнорируя огонь пулемета, объяснял бойцам, как снайперы выбирают себе позиции и как эти возможные позиции определять. Оба внимательно слушали и кивали, но только один пытался что-то понять, другой просто слушал и с фальшивым заинтересованным видом кивал. Позже, когда они отправились выполнять задание, он погиб. Рука Макса иногда показывалась из-за ПТРа, указывая что-то на хрущевке, но сам он не высовывался. Обозленный пулеметчик уже несколько раз открывал огонь по руке, но та мелькала совсем ненадолго, и попасть в нее он не мог. Один раз, правда, рука эта задержалась чуть подольше, демонстрируя пулеметчику средний палец, но, прежде чем тот открыл огонь, стремительно исчезла. Больше она не показывалась. Вернувшись на свой командный пункт, Родионов испытующе взглянул на радиста. Тот виновато посмотрел на командира, будто все зависело от него. «По-прежнему ничего», — сказал он, из-под лобья глядя на Макса. Родионов вздохнул. «Ладно, давай полковника». Он достал сигареты, которые ему посчастливилось найти в карманах одного из погибших волков, и принялся грязными руками выбивать одну из них из пачки. Где их взяли сами бандиты, оставалось загадкой, но Макс с радостью взял бы адресок. «Ну, что там с помощью? У них там есть пара танков, и мне нечем их бить». Голос Макса был совершенно спокоен. «Дьяков сообщил о приближении колонны с юга», — ответил Павел совсем не то, что хотел бы услышать майор. «И что мне с ними делать? Мы мчимся на всех парах, но вряд ли успеем раньше Романова. Продержитесь до его прибытия». Макс на секунду отвлекся, чтобы закурить сигарету. Потом снова взял в руки рацию, хотел что-то съязвить, но передумал. «Сделаем. Конец связи». Отложив рацию, Макс немного нервно докурил сигарету и отправился к площади, которая вот уже 3 часа была самым горячим местом в городе. Площадь была почти квадратной со стороной около 200 метров. На одной ее стороне по уши окопались волки, удерживая ряд зданий, за которыми располагались их склады, на другой находились бойцы Родионова. Волки вели себя вольготно и в последнее время частенько постреливали в сторону противника, но атаковать и выбросить захватчиков из своего города все равно не пытались, вероятно, ожидая подкреплений. Минометы бандитов притихли, но у них оставалось еще 2 танка. Которые постреливали прямой наводкой по позициям Родионова, убив осколками одного бойца и создавая серьезное психологическое давление на остальных. Но вскоре на продолжительное время утихомирились и они, а следом и вообще какая-либо стрельба. Бойцы удивленно переговаривались, пытаясь понять, что происходит. Ответ дали сами бандиты с их позиции. Медленным шагом через площадь шли 3 невооруженных мужчин, один из которых размахивал большой белой тряпкой, привязанный к куску арматуры. «А вот это уже интересно», — улыбаясь во весь рот, Макс потер руки. «Замаскироваться и повысить бдительность. Ярошин, разведку на фланге, о любой активности докладывать немедленно». Троица тем временем, удостоверившись, что их намерения поняты правильно и стрелять по ним никто не собирается, немного ускорилась. 2 было лет по 45, оба с пропитыми лицами, пустыми рыбьими глазами и наглыми мордами, одеты в форму с нашитыми на рукавах ощерившимися волчьими пастями, какую носили почти все боевики банды. На лицо были все признаки праздной и разгульной жизни, и Макс подумал, что на деле они могут быть лет на 10 младше, чем выглядит. Третий же, судя по виду, был птицей повыше чином, одет в слегка потрепанную, распахнутую дубленку, утепленные штаны и тяжелые блестящие ботинки с болтающимися по бокам цепями. Все руки у него были в золотых перстнях и печатках, из-под дубленки тоже выглядывали толстенные золотые цепи, которые, казалось, должны были согнуть своего носителя пополам. На голове у него ничего не было, волос тоже, зато лысина блестела даже в такой пасмурный день, и Родионов не смог не подумать о том, чем именно, а главное, зачем он ее натер. «Есть разговор», — тяжелым басом прокричал лысый. «Проведите нас к командиру». Макс осторожно выглянул из-за разрушенной стены. «Он не здесь», — с опаской крикнул он. Его бойцы удивленно взглянули на него. «Тогда отведи нас к нему, можете мне все сказать, я тоже могу вести переговоры». Лысый смерил его презрительным взглядом. «Я буду базарить только с тем, кто все решает, так что давай, говнюк, веди меня к главному». «Не хотите говорить?» «Не надо», — Макс пожал плечами и указал рукой на позиции бандитов. «Ваши там». Лысый задрожал от гнева, оглянулся на своих и неуклюже махнул рукой, вероятно, намереваясь что-то им сказать. Затем, немного подумав, согласился, потребовав гарантии безопасности. Просьба была наивной, особенно если учесть, с кем именно Макс имел дело, но он ничего не терял и потому заверил Лысого, что с ними все будет в порядке. Поразмыслив пару секунд, Лысый неуверенно двинулся внутрь разваленного огнем банды здания, а сам Макс спустился к нему, держась у стены, чтобы в случае чего можно было быстро укрыться. Бандит стоял напротив и веселил Макса блеском лысины. Его сопровождающие держались немного позади, опасливо осматриваясь. «Ну, чем обязан?» – торопливо спросил Родионов. «Слушай сюда, говнюк», – начал Лысый, но Макс тут же замахал руками. «Я сегодня нервный», – без тени доброжелательности сказал он. «Так что если собираешься меня оскорблять, предупреждаю, все, зубы отсюда не унесешь, если вообще уйдешь, и твои болванчики тебе ничем не помогут». Лысый побагровел, сверля Макса злобным взглядом, потом сплюнул Максу под ноги. Тому вспомнился Черенко и его любимая фраза: «Вертел я тебя». «Окей, братишка», — сказал бандит, выставив перед собой ладони. «Проехали. Короче, слушай сюда. Расклад такой, что мы хотим сохранить ваши жизни. Вы дерзкие, четкие мужики, шарите воевать, а нам такие пригодятся. Передай командиру, что мы предлагаем такую тему: вы всей бандой переходите к нам, будете подчиняться нашему главному, а за это получите награду. Все, что у вас было до того, как вы сегодня утром напали на Сосновку, оставим вам, чисто потому что зауважали за ваш навык, но все остальное, это уже не ваше и придется вернуть. И какая вам выгода? Мы вас не слабо поимели, вы вот так просто нам это простите?» — поинтересовался Макс, когда Лысый умолк. Лысый снова сощурился и взглянул на собеседника из-под бровей. «Расклад вокруг нас всех, вас и нас, накаляется. Учитывая ваши умения, мы согласны закрыть глаза на эти неприятные комариные укусы и один раз вас простить. Живите себе дальше, делайте, что вы там делали, а когда понадобится, поддержим друг друга». Макс отметил, что чем дольше они разговаривают, тем больше Лысый вспоминает нормальных слов, которыми явно давно не пользовался. Бандюкам в основной их массе вообще был присущ блатной жаргон. «Угу, то есть ты предлагаешь драться за вас, а если мы не согласимся, то вам пи-ц», — спокойно заметил Лысый. «Да ладно», — недобро ухмыльнулся Макс. Лысый смерил его презрительным взглядом. «Сколько вы еще продержите осаду?» — спросил он. «К нам вот-вот подтянется остальная братва и перемешает ваши тела с землей. Меня прислали сюда только потому, что я вижу возможность сохранить вам жизни, чтобы мы все получили от этого пользу. Да, вы чего-то там шарите, застали нас врасплох, но вы бомжи, вы никто, и через день-другой мы вас всех вырежем, как свиней. Я предлагаю тебе единственное будущее, которое для вас возможно». Макс задумался. «Да, у волков еще много сил, и они действительно имеют все шансы победить в этой войне, но так ли все радужно на самом деле, как говорит этот лысый хрен? Такая подмога, которую нельзя осилить, с военной базы, к ним придет не раньше поздней ночи, если вообще придет. До того от волков в волчьем логове не останется и следа. Как только подойдут Дьяков, Гранин и Романов, сил станет достаточно, чтобы смести волков к чертовой матери. А что могут значить слова Лысого о том, что расклад вокруг них накаляется? Макс задал этот вопрос. «Есть ребята, которые никому из нас не по зубам», — уклончиво ответил Лысый. «Эти люди даже не заметят нас, если захотят сожрать. Но мы кое-что замутили в этом направлении и нашли годную крышу. Поверь мне, расклад такой, что без нас у вас вообще нет шансов выжить. Даже если случится чудо, и вы сможете выстоять против нас, то с тем, что скоро начнется, вам не справиться. Стычка с нами – это как поссать против ветра, вы окажетесь замоченными». Лысый ухмыльнулся, довольный своим корявым остроумием. «Ну а если струя у вас будет сильной, то потом придется ссать против бури. И тогда, откуда-то принесло глухое раскатистое эхо канонады». Лысый вздрогнул, но на его лице почти сразу же растянулась самодовольная улыбка. «А вот и мы», противно растягивая слова, елейным голоском протянул он и мерзко улыбнулся. «Ярошин!» — крикнул Макс. Из-за угла выскочил боец с автоматом наперевес. Сопровождающие Лысого напряглись, как и он сам. «Выясни, что происходит. Если надо, от моего имени свяжись с полковником Пулей», — резко приказал Макс. Услышав командирский тон Макса и заметив, как тот переменился, Лысый посмотрел на него иначе. Он начал догадываться, что Макс водил его за нос, но пока молчал, заново изучая оппонента. Родионов больше ничем не выдал своего волнения. Он просто оперся спиной о кирпичную стену и смерил взглядом троицу напротив, размышляя, стоит ли отпускать их обратно. Парламентеры парламентерами, но бандиты не были похожи на людей чести. Они пришли к нему только потому, что проигрывают, и Макс был уверен в этом, даже несмотря на то, что где-то на подступах к волчьему логову шел серьезный бой, от результатов которого зависели жизни его людей и его собственная. Сверля друг друга взглядами, провели минут пять. Максу даже курить не хотелось, хотя Лысый очень медленно, чтобы не провоцировать, полез за борт дубленки, достал оттуда блестящую металлическую зажигалку и пачку сигарет, одну из которых предложил ему. Искушение было велико, но Макс проигнорировал предложение. Прикурив, Лысый снова приковал все свое внимание к Родионову. Неопределенность волновала его. Родионов теперь был для него непредсказуем, а то, что он по сути был загнан в угол в глазах Лысого, делало Макса еще более опасным. «У тебя все меньше времени», — решил поторопить он. «Ты еще можешь спасти свою братву. Отступите, и все будет тип-топ». Макса невозможно было расшатать такой примитивной провокацией. В своей жизни он побывал во многих боях, так что начало очередного из них не могло заставить его нервничать. Поэтому ни во взгляде, ни в выражении его лица ничего не изменилось, и Лысый немного смутился. Еще больше он смутился, когда вернулся Ярошин. «Полковник сообщает», — доложил он, цитирую, «ведем бой с большими силами волков. Дьяков со мной, Романова отправил к вам. Не допустите прорыва волков из города». При последних словах Родионов резко оторвался от стены и направил оружие на Лысого и его людей. Ярошин, не понимая, что происходит, интуитивно сделал то же самое. Теперь Лысый и его сопровождающие по-настоящему занервничали. «Мы парламентеры, вы не можете нас убить», — проревел он. «С волками жить, по волчьи выть», — спокойно парировал Макс. «Так что можем, но не станем. Ярошин, позови кого-нибудь, нужно их связать». Ярошин вышел и через минуту вернулся еще с двумя бойцами и веревками. «Парламентеров связали и перевели в более безопасное место. Это для вашего же блага», — с леденящим душу спокойствием сказал Макс, присев рядом с ними. «Вы же побежите к своим, расскажете, что тут слышали. Зачем нам эти проблемы?» Макс поднялся, глядя на пленников абсолютно безразличным взглядом. «Ты, наверное, уже понял, что мы не отступим, так что не обессудь. Поскольку вы парламентеры, обещаю, что ваши жизни мы сохраним, чем бы все ни закончилось». 6. Гранин со свежими двумя отрядами и Дьяков с остатками своих сил лоб в лоб столкнулись с подкреплением бандитов под волчьим логовом и сумели уничтожить значительную их часть, а остатки рассеять. Победа не далась легко, но и трудной Гранин ее бы не назвал. Бандиты были слабым противником, часто паниковали и делали ошибки там, где достаточно было лишь проявить характер и стоять до конца. Несмотря на всю свою браваду и показную крутизну, на деле они обладали психологией простейших гопников. Беги, если противник тебя не боится. Поэтому во многих случаях достаточно было лишь надавить посильнее, и волки бросали все и бежали, что есть духу, с тактически выгодных позиций. И этот раз не оказался исключением. Те, что окопались в городе, после разгрома так сильно ожидаемой помощи, заметно упали духом, и вечером, во время финального штурма, быстро сдались. Серьезное подспорье в обоих боях оказали гранатометы, добытые отделением Романова. В так упорно удерживаемых складах было все, что душе угодно. Провиант, топливо, оружие, техника, одежда, патроны, запчасти, медикаменты и еще много-много всего. Но самое главное, там были люди. 400 людей, вывезенных бандой из деревень, были разделены по половому признаку и заперты отдельно в специально созданных больших камерах под охраной 10 вооруженных бандитов. Охрана, конечно же, сразу сдалась, что еще ей оставалось. Да уж, полковник не промахнулся с названием операции, с удивлением отметил Дьяков, когда увидел несчастных узников. Помимо всех прочих радостей, удалось также поймать лидера банды. Понтов тот кидал столько, что хватило бы на всю банду. Макс с Граниным некоторое время забавлялись, слушая его пустые угрозы, а потом, наигравшись вдоволь, Родионов устроил ему допрос с пристрастием и узнал много интересного. Лысый парламентер был полностью раздавлен. Он был уверен, что волки победят и с трудом смог смириться с тем, что они проиграли толпе оборванцев. Макс собирался сдержать слово и отпустить его. После допроса, без пристрастия, и с напутствием никогда больше не попадаться на пути, в итоге Лысый легко отделался. В основном потому, что его слова полностью совпадали с тем, что говорил лидер банды и другие выжившие командиры. А говорили они весьма страшные и волнующие вещи. Выяснилось, что недавно с ними связалась мощная группировка с юго-востока Украины. Называлась она ЧАЭН. Это большая и сильная банда, о которой в этих краях ходили лишь слухи. Она контролировала полуостров Крым, часть юга Украины по линии Херсон-Каховка-Мелитополь-Бердянск, а также значительную часть Краснодарского края вместе с самим Краснодаром. С ЧАЭНом в свою очередь контактировала еще более сильная организация, находившаяся в Европе. Ее восточные территории заканчивались Карпатами. По эту сторону Карпат, начиная со Львова и дальше на север и восток, находились по большей части ничейные территории, поделенные между мелкими местными бандами, разделенные островками анклавов торговой гильдии. Так вот, банда из Европы предложила ЧАЭНу союз с целью выкнуть торговую гильдию из Украины. Ну а ЧАЭН в свою очередь начал подряжать под это дело всех заинтересованных соседей. Степные волки, по их мнению, дураками не были, реально оценили, как выразился Лысый, расклад, и быстро вкурили, кто на районе будет смотрящим. Поэтому, недолго думая, записались в друзья к ЧАЭНу. С этого момента их рынок рабов сильно оживился. Помимо старых клиентов, которые периодически покупали небольшие партии, подключился сам ЧАЭН и плюс еще их европейские союзники, странные на вид монахи, которые приезжали вместе с бойцами ЧАЭНа. Эти хотели очень много рабов и платили за них очень щедро. Зачем им возить рабов из такой дали, волки не знали. То ли в Европе люди совсем закончились, то ли сам ЧАЭН уже продал им всех, кого мог, неизвестно. В общем, волки процветали. Правда, после заключения союза с ЧАЭНом они перессорились между собой, и часть банды, обретающаяся на старой военной базе, отделилась, не разделяя позицию основы. Именно поэтому они не прислали помощи, когда на волчье логово напали Родионов с компанией. Еще удалось узнать, что от старой армии, которая теперь называется Булат, остался неслабый кусок, и он очень дружен с торговой гильдией. А еще в голову к Родионову пришла интересная мысль, и он тут же выразил ее устно. «Слушай, Череп, а что слыхать про эпидемию? Откуда взялась? Куда делась?» – спросил он. «Ну, мать твою, и вопросы», – удивился Лысый, которого свои звали Черепом. «Мы долго сидели в изоляции», – пояснил Макс. «Вылезли бы раньше, то и звездюлей вам вставили бы раньше». Череп с кислым выражением лица, глядя в пол, улыбнулся краешками губ. «Да ничего толком не известно», — ответил он, прикуривая очередную сигарету. Никто особо-то и не пробивал эту тему. Слыхал, правда, отдельные слухи, мол, то ли азиаты, то ли арабы наваяли этот долбанный, сука, вирус и выпустили где-то в Японии, а оттуда пошло по свету. А от кого слыхал? Да был тут один хрен из нового порядка года два назад. Вот он и рассказывал. Абана, что за новый порядок? Оживился Макс, услышав что-то новенькое. Череп уже третий раз за время их беседы с ироничной улыбочкой уставился на Макса, словно перед ним был неопытный тертый мужик, а какой-то малолетний идиот. Макс мимикой и жестами показал, что он уже объяснял. Они находились в изоляции, мало знают. Есть такая банда, или не банда. Короче, это типа объединения городов. Есть большие, укрепленные, обнесенные стенами города, и вот из них состоит новый порядок. Что еще про них знаешь? Ну, задумался череп. Варит химию, крутую, в натуре крутую химию. Все остальные по сравнению с ними, лабухи безрукие. Но, сука, дорого за нее хотят. Что за химия? Наркота, что ли? Ну да, хотя они и обычную тоже варят. В смысле лекарства. Они, наверное, лучшие друзья торговой гильдии, предположил Макс. Сейчас, разогнался, фыркнул череп. Они гильдию на дух не переносят. Даже этих, как их сука, представительств, во, не разрешают в своих городах открывать. Интересно, так чего ж гильдия их не проглотит? А я знаю, иди у них спроси. Да и новый порядок, крутые мужики. У них армия не только сильная, но и прохаванная. Лохов, типа моих бывших бойцов-мудозвонов, к ним не берут. Так что гильдия может и вторец выхватить, если к такому противнику залупнется. Ясно. Макс докурил сигарету и с сожалением взглянул на пустую пачку, которую они с черепом активно курили последние 2 часа. Череп заметил его взгляд. «Не вешай нос, братуха. У меня еще есть», — улыбнулся он, доставая из-за пазухи новую пачку кемела. «Вот все хотел спросить, где вы их взяли?» — засмеялся Макс, беря предложенную черепом очередную сигарету. «Все те же монахи, суки, знают же, чего хотят люди», — заржал череп. «За очередную партию привезли нам 6 ящиков». Макс изменился в лице и взглянул на черепа своим неприятным буравящим взглядом. Череп смутился и опустил взгляд. «Извини, братишка», — искренне попросил он. «Я 8 лет жил среди этого. Может, не все правильно делал, но что было, то было. Знаешь, череп», — ответил Макс после недолгого раздумья, — «мне-то ты по сути ничего не сделал, и встреться мы при других обстоятельствах, я бы забухал с тобой, потому что нормальный ты мужик, когда вот так напротив сидишь, да за жизнь говоришь. Но я знаю твоих друзей, знаю, что они делали последние 8 лет и уверен, что ты от них не отставал, и за это вас всех надо отдать на суд людям, которых мы освободили из клеток». Череп молчал, потупив глаза. «Но я дал тебе слово, что отпущу, а я свое слово держу. Даже найду тебе одежду и жратвы на дорогу. Потому что если тебя так выпустить, ты и 100 метров не пройдешь. И ты это знаешь. Поэтому цени мою доброту». Макс и правда сдержал слово. Череп смог беспрепятственно выбраться из волчьего логова. Лично проводив его до окраины, где ему уже ничего не угрожало, Макс остановился. «Дальше ты сам», — сказал он. Череп обернулся и, с тоской посмотрев на городок, который еще недавно был его домом, спросил: «Так и не врубаюсь, как оно так вышло, что мы проиграли?» Родионов криво ухмыльнулся, но лишь на мгновение, а затем стал серьезным и ответил: «Вы не поняли самого главного, и ты тоже до сих пор, похоже, так и не понял. Этчего, что мы не люди, маскирующиеся под собак, мы волки, маскирующиеся под людей». Время шло, а череп все молчал и молчал, переваривая услышанное. Похоже, он недооценил этих оборванцев даже больше, чем мог себе представить. Макс не стал дожидаться его ответа и решил прекращать это бессмысленное прощание. «Удачи тебе, череп. Пусть тебе повезет больше никогда не попадаться на моем пути, потому что если мы встретимся еще раз, ты эту встречу не переживешь». Сказав это, Макс развернулся и пошел прочь. Паралич оказался внезапным. Создалось ощущение, что все это время, все эти сумасшедшие 40 или сколько их там было часов, что-то держало его, словно кукловод, дергало за ниточки, не позволяло упасть. Но как только все закончилось, как только затих шум последнего выстрела и оборвался крик последнего погибшего, кукловод будто исчез, и ноги Андрея подкосились. Он бессильно опустился на землю прямо посреди улицы, лег на спину и прикрыл глаза. Он физически ощущал, как выходит из него напряжение и расслабляется тело. Остальные были далеко впереди и ничего не заметили. Лишь Кирилл Черенко, шедший замыкающим, остановился и с подозрением уставился на Андрея. «Сержант, все нормально?» — с легким волнением в голосе спросил он. Андрей приоткрыл один глаз и посмотрел на него. Худая, заросшая светлой щетиной, осунувшаяся физиономия с впавшими, покрасневшими глазами. Парню явно тоже досталось. «Падай рядом». Посреди улицы, засомневался Кирилл, оглянувшись. «Да пофиг вообще», безразлично ответил Андрей и снова закрыл глаза. Кирилл постоял немного, размышляя, затем положил на потрескавшийся асфальт оружие и присел рядом. Он был почти ровесником Андрея, но лица обоих, несмотря на молодой возраст, выглядели сурово. Конечно, сказывалось влияние последних дней, оставившие на них отметины в виде синяков, царапин и рассечений, но и без них эти парни уже не выглядели желторотыми юнцами. В свои 20 с маленьким хвостиком они давно не были детьми. «Устал я», — тихо сказал Андрей после долгой паузы. «Ощущение, будто из меня вынули батарейку. Нет больше сил ни на что». «Угу», — умкнул в ответ Кириллу. Андрей приоткрыл глаза и лениво следил за свинцовыми тучами, медленно ползущими над ним. Эти тучи казались ему отражением его внутреннего состояния. Такие же безликие, неприятные, тяжелые. Справился ли он? Возможно. Был ли полезен? Судя по результатам, похоже, что да. Может быть, Родионов и Гранин даже похвалит его. Полковник, скупо, но с теплотой, а майор, с присущей ему хитринкой и легкой издевкой, но тоже с теплотой. Однако у самого у него не было ощущения, что он был достаточно хорош. Наоборот, его грызли сомнения и раскаяние, что не смог уберечь всех, и стыд, что растерялся в ситуации, когда делать этого было категорически нельзя. А больше всего его беспокоило, что если бы не Воробьев и его БТР, они все бы погибли. Стало быть, его заслуги в успехе операции не было. Все, что он делал, приводило только к проблемам, которые за него решали другие, иногда ценой собственных жизней. «О чем думаешь, командир?» Заметив, что Андрей задумчиво смотрит на низкие тучи, спросил Кирилл. Андрей скосил на него взгляд. «Стоит ли отвечать? Может, лучше промолчать или ответить что-то нейтральное и прекратить разговор? Или все-таки сказать, если выговориться, может, станет легче?» «Думаю, что облажался», — ответил он, отведя взгляд. Кирилл в недоумении вскинул брови. «Облажался? Это имеется в виду что? Хреново все было. Не так, как надо». Андрей запнулся, не решаясь сразу добавить то, что хотел. «Не справился я». Черенко отвернулся в задумчивости. Некоторое время молчал, грязной рукой почесывая щетину. «Не знаю, чего ты ожидал и как было надо», — растерянно сказал он после паузы. «Мне кажется, что надо по результату на все смотреть. Мы живы, а бандитов поубивали много. Бронетранспортер захватили, много оружия. Разве ж это хреново? Нет, наверное. Но не я привел к этому, а должен был. Не знаю, даже Кирилл опустил глаза и пытался подобрать правильные слова. Как бы, командир, то ведь ты. Вот, например, мы с отцом, когда на охоту ходим, то не важно, кто больше подстрелил, важно, что мы вместе это делали. И решение, куда идти, где искать зверя или птицу, их отец всегда принимал. И бывало, что возвращались с добычей, но всю ее я добыл. Это ведь никогда не означало, что он хуже меня, просто. В общем, ты не можешь делать все за всех, но ты указываешь направление. И как команда, идя в этом направлении, мы все делаем, что можем, вносим свой вклад, складываем свою добычу в общий котел. Вот. И чем лучше результат, тем лучше команда и человек, задающий направление. Как-то так. Андрей подумал, что Кирилл просто хочет его успокоить, старается поддержать, как умеет. Но как оно все на самом деле?